В городе было почти светло. Но на Красной площади уже зажглись фонари, и брусчатка казалась стеклянной. Визжа тормозами по стеклу, Боголюбов рылом ткнул джип почти в бок чужой машине, темневшей у забора. Выскочили они все одновременно. Мотя воинственно вздыбила шерсть, залаяла, подлезла под штакетник и первая понеслась по дорожке. За нею стремились Андрей Ильич и Саша Иванушкин. Ефросинья оглянулась по сторонам и помедлила у забора. В доме горели все лампы, и кто-то говорил, уверенно и громко, как будто там читали вслух. Мотя вкатилась на крыльцо, припала на передние лапы, почти захлебнувшись истерическим злобным лаем. «Что здесь происходит?» Молодой человек, совсем незнакомый, оглянулся на Боголюбова, и у него сделалось изумленное и бессмысленное лицо. Он ничего не понял. Собака бесновалась. «Ты кто? Чё тебе здесь надо?» «Андрей!» — тоненько заголосили из-за чердачной двери. «У него пистолет!» Боголюбов отстранил с дороги молодого человека, который судорожно тащил из кармана какой-то предмет. Взбежал по лесенке и дернул дверь. Она не поддалась. «Лера, это я! Открывайте!» С той стороны как будто что-то упало, дзынькнуло и развалилось. Боголюбов крикнул. «Лера!» Потряс дверь и прислушался. Нечто твердое и холодное уперлось ему в позвоночник. Он не обратил внимания. «Уходи!» — негромко и повелительно сказали сзади. Щелкнул затвор. «Пристрелю! Руки вверх и пошел отсюда!» Андрей Ильич оглянулся. Молодой человек держал пистолет двумя руками. Собака захлебывалась и извивалась у его ног. «Пристрелю!» — повторил молодой человек, скалясь. «Да ладно!» — вдруг сказал совсем рядом музейный работник Саша Иванушкин. И как-то моментально одним коротким движением перехватил оружие. «Чего ты дурака валяешь?» Молодой человек дернулся, вытаращил глаза. Пистолет теперь был в руке у Саши. Чердачная дверь распахнулась. Боголюбов отшатнулся, и в проеме показалась Лера, вся в серой пыли. «Андрей!» — выговорила она и сжала кулаки. «Мы здесь!» Молодой человек вдруг завыл и бросился на Сашу. Тот отступил на шаг, как будто выполнил танцевальное па, и ничего не сделал. По крайней мере, Боголюбов, который все это время словно кино смотрел, ничего не заметил. Молодой человек как бы наткнулся на препятствие, которое Саша сотворил из воздуха. Захрипел, кровь отхлынула от лица, он зашатался и столбом повалился назад. Сильно загрохотало. Собака замолчала. «Московское время 22 часа 7 минут», — выговорил диктор. «Андрей», — повторила Лера, — «мы здесь», — и бросилась Боголюбову на шею. Саша Иванушкин сунул пистолет за ремень и заглянул на чердак. «Юлия Ильинична!» — позвал он, как ни в чем не бывало. «Спускайтесь!» Дрожащая серая женщина, которую Саша не узнал, показалась откуда-то сбоку, словно слезла со шкафа, стоящего поперек дверного проема. «Он меня убьет!» — выговорила эта серая женщина без выражения. «Лера зачем-то дверь открыла. Он войдет и убьет меня. Он специально приехал, чтобы меня убить». Саша подал ей руку, глядя во все глаза. Он не предполагал, что человек может так измениться за такое короткое время. «Никто и никогда вас не убьет», — сказал Саша. «Осторожно, не упадите. Видите, тут на полу безобразие». Юлька, увидев лежащего на спине человека, вскрикнула, зажала рот рукой и бросилась обратно на чердак. Саша переглянулся с Боголюбовым. «А ты говоришь, неприятности», — сказал Саша, морщась, и полез следом за ней. «Юлия Ильинична! А, Юлия Ильинична!» «Что случилось? Я не понял ничего». Боголюбов отстранил Леру, взял за плечи и сильно встряхнул. «Что это такое?» «Юлька», — выговорили губы Леры отдельно от Леры. «Это ее кавалер». «Кто?» «Он за ней ухаживал последние полгода. Мы с тобой разводились, нам было не до нее, мы все проворонили». Это было личное боголюбовское словечко — «проворонили». Когда-то давным-давно Лера говорила его словами. И сейчас вдруг опять сказала. «Она меня с ним познакомила. Недавно. Он хороший мальчик из хорошей семьи. Садист, урод». Боголюбов перевел дыхание. «Юля!» — доносилась с чердака. Оттуда громыхало, будто мебель переставляли. «Все хорошо, все в порядке. Мы уже здесь давно. Все вопросы решены положительно и окончательно». «Ну что же, Вы лучше порыдайте, порыдайте. Вот правильно, вот так. Мы собирались тебе рассказать, но ты не стал слушать. Он над ней издевался, он ей угрожал, потом запер, но она как-то сбежала. Он ее нашел и опять запер. Он маньяк. Он считает, что она его собственность. Он может сделать с ней все, что хочет. Он и делал все, что хотел. Боголюбов оглянулся на распахнутую чердачную дверь. Руки у него немного дрожали. Она опять сбежала, не знаю как. По-моему, выпустил кто-то из охранников, кто боялся, что он ее убьет и не хотел участвовать. У него загородный дом, полно охраны. Хороший мальчик из влиятельной семьи. — Ну да, — согласился Боголюбов, морщась. Мальчик из хорошей семьи на полу признаков жизни не подавал. — Юлька у меня пожила, потом он нас все же нашел. Мы в тот же день решили к тебе ехать. А куда нам еще? Не к родителям же. — Почему ты мне сразу ничего не объяснила? — Ты не слушал. — Лер, не дури, — приказал Боголюбов, прислушиваясь к голосам на чердаке. Теперь говорили двое. Юлька тоже что-то пищала, и это Андрея Ильича радовало. — Когда тебе нужно, ты папу римского заставишь Марсельезу петь. — Мне было стыдно, — выпалила Лера. Боголюбов быстро на нее взглянул. — Мы же развелись. Я должна решать все вопросы сама, одна. — Решила? Лера тоже взглянула ему в лицо. — Саш! — крикнул Боголюбов вверх, в сторону чердака. — Спускайтесь! Я не знаю, что с этим делать. С телом. Это не по моей части. — А уже надо что-то делать? — удивился Саша, появляясь на лесенке. За ним маячила Юлька. И это была именно Юлька, а не чужая серая женщина. Она всхлипывала, размазывала по лицу потеки. Она дрожала и странно ежилась, втянув голову в плечи, как черепаха. Но это была именно Юлька. — Хороша, — сказал Боголюбов с отвращением. — Андрюха, я знала, что нас убьет, — сказала Юлька, и верхняя губа у нее задергалась по заячьи. Он бы не пощадил. Он говорил... — Бросьте вы, Юля, — перебил Саша Иванушкин залихватским тоном. — Вам бы догадаться на него прикрикнуть или по шее дать. — Как же по шее, — выговорила Юлька, косясь на тело. — Если он сильный. Он сильный, не в себе. — На силу такого рода, — назидательно сказал Саша Иванушкин, — нужно отвечать только силой. Как любое присмыкающееся, подобная особь опасается тех, кто сильнее, а тех, кто слабее, пытается сожрать или хоть покусать. Он собирался меня убить. — Нет, — протянул Саша, — убивать вас неинтересно. Интересно над вами издеваться. Тут он быстро и как-то очень внимательно взглянул на Юльку. — Он ведь издевался над вами? Она затрясла головой утвердительно. Саша протянул руку, она схватилась за нее, неловко преодолела последние ступени и спряталась за Сашину спину. На лежащего она старалась не смотреть. — Лер, идите отсюда, — приказал Боголюбов. — Вон, на кухню. Вымойтесь, вы грязные, как чушки. — А ты? Боголюбов понял, о чем она спрашивает. — Я здесь и никуда не денусь. На крыльце загрохотали шаги, как будто полк солдат прибыл. И в узком коридорчике появился воинственный Модест Петрович. Из-за его плеча выглядывал сын Петька. В руке у него был топор. — Че тут у вас, мужики? Как ни в чем не бывало, осведомился хозяин трактира Монпансье. — Разбойники, что ли, набежали? — Доброго вам вечера, — добавил он галантно в сторону Леры и Юльки. — А это чего на полу? Труп? — Нет пока, — отозвался Саша Иванушкин. Присел перед лежащим, зачем-то задрал ему веко и посмотрел в мутный глаз. — Сейчас очнется. Ничего интересного больше не будет. Давайте, правда, в ванную, девушки. — У меня ванная на кухне, — пробормотал Боголюбов, подталкивая Леру и Юльку в спины. Сестра все оглядывалась и не шла. — Давайте, заодно ужин какой-нибудь сообразите. — Рыба-то, — спохватился Модест Петрович. — В багажнике. Петька, подсуетись. Петька помедлил, аккуратно прислонил к двери топор и вышел. Опять по крыльцу прогрохотало. — Вы на меня пока не кидайтесь, — попросил Боголюбов Модеста Петровича. — Я сейчас занят. — Ладно, — согласился Модест, — пока погодим, а потом продолжим. Тело застонало, закрутило головой и приподнялось на локтях. Мутные бессмысленные глаза открылись. — Мне плохо, — простонало тело и опять рухнуло на пол. — Чего с ним делать-то будем? — А это нам сейчас подскажут компетентные органы в лице Александра Игоревича, — подхалимским голосом сказал Боголюбов. — Подскажете, Александр Игоревич? — Какой такой? — Александр Игоревич? — удивился Модест. — Ничего особенного не нужно, — вспыхнув, пробормотал Саша Иванушкин и потянул себя за манжеты клетчатой рубахи. — Только протокол составить. Разбойные нападения, ношение огнестрельного оружия, проникновение в жилище, угроза жизни и здоровью. На сегодня хватит, а там посмотрим. Я сейчас позвоню. — Чего там? Протокол еще какой-то, — фыркнул Модест. — Вон, в сарайку отволочь и запереть до утра, и вся недолга. — Нет, это нам не подходит. Саша тыкал в телефон, старался на Боголюбова не глядеть. А тот смотрел очень пристально, улыбался, слащавый, с подобострастием. Нужно, чтобы все по закону. — Никита Сергеевич, разбудил? — Слушай, тут у нового директора на квартире ЧП небольшое приключилось. — Нет, не надо подкрепление присылать, мы сами справились. Протокол бы составить и злодея до утра изолировать. — Давай, давай, жду. Саша сунул телефон в карман и объявил, ни к кому не обращаясь. — Сейчас будет. — Может, покуда связать его? Петька, Петька, тащи веревку из багажника. — Погодите, Модест Петрович. «Да чё годить? Видишь, он зашевелился!» «Мне плохо», — плаксиво сказали с пола. «Я что, упал?» Саша Иванушкин нагнулся и молниеносно и безучастно обшарил лежащего. Лежащий замычал и потянулся было за телефоном, который Саша вытащил у него из кармана. «Звонить пока никуда не будем», — пробормотал Саша. На Боголюбова он по-прежнему не глядел. «Пока еще полежим спокойно». И легонько ткнул пришельца в плечо. Тот послушно прилег. «Что ты с ним сделал?» — спросил Боголюбов. Саша пролистал паспорт, заглянул в бумажник, по одной просмотрел кредитные карточки. Все это он аккуратно по очереди выложил на тумбочку. «Что ты с ним сделал?» — повторил Боголюбов. «Ничего не сделал», — сказал Саша наконец. «Прием безотказный, членовредительства никакого, зато успокоение наступает моментально. Видишь, лежит себе, никому не мешает». Покуда Саша объяснялся с прибывшим к месту происшествия хорошим мужиком Никитой Сергеевичем из местного ОВД, который вытаращил глаза на лежащего так, что кожа на лысине собралась складками, покуда Модест Петрович воинственно предлагал свести до утра в подвал и вся недолга вон Петька покараулит, покуда писали на дряной желтой бумаге некое объяснение, называя его почему-то протокол, Боголюбов не вмешивался. Он прислушивался к звукам, доносившимся с кухни. Ему очень хотелось пойти туда и как следует всыпать сестре по заднице или еще как-нибудь всыпать, бушевать, возмущаться, орать и топать ногами, чтобы она окончательно поняла, как сильно перед ним виновата. Страх за нее, за них обеих, так и не отпустил. Боголюбов чувствовал его. Сохло во рту, звенело в ушах, и ладони были мокрыми, так что приходилось время от времени незаметно вытирать их о штаны. От страха он очень сердился. Это был единственный способ не подпускать к себе еще и жалость. Сердиться по-настоящему изо всех сил. Когда Никита Сергеевич, встопорщив усы и сделавшись от усердия и серьезности похожим на моржа, уволок незваного гостя, Модест сказал, что они с Петькой проводят до отделения для гарантии, Боголюбов засвистал серенького козлика, намотив сердце красавицы, взял из угла позабытый Петькой топор и, сильно топая, пошел из дома. Поленница была сложена под навесом возле сарая. Андрей Ильич засветил лампочку, вытянул полено, установил на колоде и изо всех сил хряснул. Полено послушно развалилось надвое. Он вытянул еще одно. На этот раз половинки разлетелись далеко за границу светового круга. Боголюбов махал топором довольно долго. И это не помогало. Совсем не помогало. Ничего не менялось. Пот заливал глаза, злость кипела, разливалась по жилам, отравленная кровь стучала в висках. А потом Лера взяла его за локоть. Он сбросил локоть и процедил: «Отойди от меня». Размахнулся и ударил так, что, развалив полено, вогнал топор в колоду. Уперся с сапогом и стал тащить. Топор не шел. «Андрей, ну все, все». Боголюбов приналег на топор и последним усилием выдернул его, качнулся назад и оказался с Лерой нос к носу. Она стояла, прижав кулаки к груди, страшная и несчастная. «Я его убью завтра утром», — объявил Андрей Ильич. «Этого вашего мальчика из хорошей семьи, сына влиятельных родителей». Лера шевельнула губами, зажала себе рот, странно скривилась. И тут Андрей Ильич понял, что она хохочет. Изо всех сил старается и не может сдержаться. Хохочет. Странным образом он моментально пришел в себя. Страх отцепился и сделал шаг назад. От изумления, наверное. — Ты чего? — спросил Боголюбов у бывшей жены. — У тебя истерический припадок, что ли? — Нет, нет, — проикала Лера сквозь смех. — Мне смешно, как ты ночью колешь дрова от злости. И она стремительно распахнула руки, обняла его, прижалась и стала тискать голову. Только она умела так тискать его голову. Он выронил топор и тоже обнял ее, хохочущую. — Ты не понимаешь, — твердила она, не отрываясь от него. — Ты ничего не понимаешь. Где ему было понять? Только что от злости он готов был разнести в щепки все, что подвернется под руку. Не помог, не спас, не стал слушать, не сделал ничего. И его глупые, слабые, самоуверенные девчонки попали в беду, да еще как попали. Со всего размаху вляпались под самым его носом. Они же примчались уверенные, что он спасет. А спасли убогая Ефросинья и недотепистый Саша Иванушкин. Только что от злости он готов был выйти кататься по земле, если б был на это способен. А теперь она обнимает и тискает его голову. И кажется, что он только и делал, что ждал, когда же она обнимет его и станет тискать и утешать. Все остальное не имеет значения.